Первое, что я хотел сделать, когда пришел в сознание, отскочить куда-нибудь и пальнуть из лазгана в безглазое чудовище, склонившееся надо мной. Но так как оружие при мне в данный момент не наблюдалось, я успел только замахнуться рукой. «Сержант! Сержант! Стойте!» Заорал выбегающий из кустов штырь, чьи лохмотья теперь приобрели совсем уж непрезентабельный вид. Картинка перед глазами медленно стабилизировалась. Безглазая тварь оказалась закутанной в темно-красный балахон молодой шестереночкой. А то, что я принял за дыры в лице, были всего лишь намертво впаянные в то самое покрытое серебряными схемами лицо линзами, в которых я наблюдал сейчас свою перекошенную от злости рожу. «С вами все в порядке?» Техножрец даже не подумала представиться или объяснить, откуда она тут вообще взялась. Это мягко подсказывало мне, что я пребывал в отключке очень долго и, наверное, пропустил все самое интересное. «Штырь!» Я, опираясь на сухое деревце, с трудом поднялся на ноги. «Кто это?» «Техножрец Селена». Штырь зашелся кашлем. «Она из группы, посланной Механикус. Их тоже подбили в этом районе. Кроме меня никто не выжил», — затараторила шестеренка. «Вы прилетели нас спасти?» «Мы здесь, чтобы разгрести помойку, устроенную криговцами», — огрызнулся я. «Штырь, как там остальные?» «Все живы, слава Императору. Нам очень крупно повезло, что нас подбили именно над лесом. Случись это чуть раньше, собирали бы косточки в этих горах». «Где? Где остальные?» Меня все еще шатало. «И сколько я был без сознания?» «Мы здесь уже около часа, ждали, пока вы очнетесь», — присипел капрал. «Крест сломал руку, пока аптечку нашли, да пока перевязали. Потом еще зерк с вывихнутой челюстью, еле справились, так как лейтенант угробился. Командование принимаю я, поздравлять не надо», — и закончил я за него. «Ладно, пошли к остальным, надо решить, что дальше делать. Наш десантный челнок теперь вряд ли бы и в металлолом взяли бы. Несчастное летающее ведерко разорвало надвое. Одна половина медленно опускалась в трясину, в гнилое вонючее болото. Другая, наш салон с сорванной напрочь крышей и пробитым боком, валялась в колючих зарослях. Наспех перебинтованный зерк и крест лежали на мхе, привалившись к дереву, и дымили папиросами. Кривой возился с раскуроченным воксом. В грязи валялось уже приличное количество вырванных из прибора проводов, которые он, вероятно, считал лишними деталями. Мел и башка рылись в обломках транспорта. Убивец разводил небольшой костерок. «Сержант!» — произнес Мел слишком уж радостно, чтобы это было правдой. «Вы выжили! Слава Императору!» «А что? Кто-то сомневался?» Я тряхнул свою рвань, с удовольствием отметив, что шарф, который в свое время спас меня от накинутой на горло удавки, все еще при мне. «Что делать-то теперь?» — глухо произнес крест. «Так, давайте по порядку», — начал я. «Кривой, что у нас со связью?» «Ничего хорошего, сержант. Эту штуку можно смело выбрасывать. Боюсь, что мы полностью отрезаны». «Как скоро нас начнут искать?» — медленно, с трудом выговаривая слова, протянул зерк. «С майором Дреновым в качестве командующего операцией? Ха, скорее всего, никогда. Этот трус наверняка уже чешет через варп обратно», — прогремел башка. «Как бы то ни было, Задание пока что никто не отменял, с максимальной твердостью произнес я. Если вы помните, тут еще кое-что пострашнее, чем криговцы с эльдарами. И мы пока не знаем, что это. Здесь неподалеку есть лагерь криговцев. Они бросили его утром в страшной спешке. Неожиданно вклинилась в разговор Селена. Такое чувство, будто поднятая мной тема была ей особенно неприятна. Там наверняка есть средства связи. «Откуда ты все это знаешь, а?» — насторожился убивец. «Я прячусь здесь уже третьи сутки», — резко ответила шестеренка. «Сегодня утром я видела машины чистильщиков, потом пыталась пробраться в тот лагерь». «И что ж, не пробралась?» — усмехнулся Штырь. «Страшно. Не доверяю я ей», — протянул Мел. «Эти механикус, они и в Императора-то толком не верят. Выведет нас на криговцев, и все, каюк. Предлагаю грохнуть ее здесь же, и здесь же прикопать». «Заткнуться, быстро!» — прикрикнул я. «Слушай, козырь, я...» «Не даю договорить». «Если вот так, в поле, позволят уродам всяким орать, что попало, а уж мое прозвище, которым без угрозы для здоровья пользоваться могли немногие, и подавно. Дисциплина очень быстро усохнет. К тому же, надо проверить, действительно ли именно Мел заложил меня тогда. Подхожу быстрым шагом, пока он не опомнился, пинаю его в голень своим тяжелым сапогом. Точно рассчитав удар, чтобы не повредить ногу, добавлял локтем в подбородок. Последний, кто у меня забыл слово «сэр», всю оставшуюся жизнь овсянку жрал, потому как все зубы я ему вышиб. Ору я в искаженное от боли и ненависти лицо. «Все понял, рядовой!» «Понял, козырь!» — хрипит Мел. «Упрямый? Это хорошо!» Хороший гвардеец до конца стоит на своем. «Как только мы отсюда выберемся, ты у меня будешь двое суток вместо обеда стоять и повторять слова «сэр» и «сержант», пока последний солдат в отделении не закончит жрать. Понял? Понял». «Сержант», — тихо произношу я, уставившись в эти наглые глаза. «Понял, сержант», — нахально отвечает Мел. «Вот только мы отсюда не уйдем, не все». Последние два слова он шепчет, но я отчетливо их слышу. «Что ж, война так война». В следующем же бою он меня попытается грохнуть. Это ясно как день. Слишком часто ему от меня достается. И вот сейчас я сорвался. Не выдержал. А тут еще и обстановка подходящая. Ну ладно, кретин. Мы посмотрим, на что ты способен. Собирайтесь. Мы выходим к этому лагерю, командую я. Селена, ты у нас пойдешь впереди, естественно. Если это ловушка, тебя в любом случае успеем застрелить. Дождь все шел и шел. Вокруг были уже целые озера из мутной воды. Продравшись через заросли, мы вылезли сначала на грязную дорогу, а потом, после 20 минут шарканья по растрескавшемуся асфальту, оказались перед выбитыми напрочь воротами в высоком заборе, обмотанном сверху, как и полагается, колючкой. Лагерь был пуст, абсолютно пуст. Состоял он из трех небольших типовых коробочек из серо-бурого пенобетона. На одной из таких коробок гордо развивался имперский флаг. «Разделиться, осмотреть каждую щель», — отдавал я стандартное распоряжение. «При контакте с чем-либо огонь открывать без предупреждения». «Сержант, можно вопрос?» Шестеренка никак не желала оставлять меня в покое. «Слушаю». «Вы? Вы из какого полка? По форме не определить». 78-й, Савларский», — гордо произнес я, наслаждаясь полученным эффектом. «Да, ясно. Спасибо», — уныло произнесла Селена, направившись к штырю. Поиски не дали почти ничего. Ну, кое-какие результаты, конечно, были, в частности. В одной из бетонных коробок обнаружился арсенал, вернее, остатки арсенала, из которого не все успели забрать. Мы перевооружились. Новенький, только что не в масле лазган, был великолепен. Я закинул его за спину и продолжил осмотр. Увы. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего Вокс, мы не обнаружили. Я хотел было уже идти ругаться на несчастную шестереночку, когда услышал вопль штыря. «Сержант! Я тут нашел кое-что!» — орал он. Здание было изнутри почти пустым, всего пара комнат. В одной несколько двухъярусных кроватей. В другой — стол с потрепанной картой и несколько стульев. Электроплитка и кипятильник, засунутый в трехлитровую банку. Мы стояли, столпившись у обычной с виду бетонной стены, рядом с которой с торжествующим видом расхаживал штырь. «Вот, полюбуйтесь», — произнес капрал. «На что?» — спросил я, чувствуя, что мое терпение... равно как и нервные клетки, испаряются с огромной скоростью. «Да подождите, дайте же рассказать-то. Я тут все вроде обрыл, вроде обычный сторожевой пост, ничего странного. А потом увидел это. Зерк, в сторону». Когда зерк отодвинулся чуть влево, я тоже заметил довольно интересную вещь. Огромные грязные следы от тяжелых сапог с протекторами. И следы эти уходили прямо в стену.